Ошибочная политическая посылка о конкретных намерениях и сроках нападения Гитлера наложила свой негативный отпечаток на весь процесс военного строительства, исходившего из вероятности войны в более отдаленном будущем. Арсенал обороны. В середине ноября 1940 года «Известия» опубликовали коммюнике о поездке председателя Совнаркома и Народного комиссара иностранных дел Молотова и о переговорах с германскими руководителями. Сообщалось, что в рамках дружественных отношений, существующих между двумя странами, в атмосфере взаимного доверия состоялся обмен мнениями между Молотовым и рейхсканцлером Гитлером, министром иностранных дел Риббентропом, а также рейхсмаршалом Герингом и заместителем Гитлера по НСДАП Гессом. Но в действительности никакого взаимного доверия как раз и не было. Молотов, прибывший 12 ноября на Ангольцкий вокзал Берлина, выглядел настороженным. С каждым часом настороженность и недоверие к «друзьям» в кавычках росли. Когда Молотова проводили в кабинет Гитлера, он поразился его величине. Огромное мрачноватое помещение, похожее на банкетный зал. Фюрер в своем зеленоватом мышином френче в углу кабинета был едва виден. Протягивая мягкую потную ладонь, Гитлер немигающими глазами внимательно оглядывал советского наркома. Без обиняков фюрер приступил к излюбленной теме. Страны Оси накануне своего триумфа. Скоро Британская империя будет продана с молотка. Нужно решить, каким должен быть мир после утверждения нового порядка. В этом заинтересованы Германия и, как он фюрер надеется, Россия. С подчеркнутым цинизмом нацистский диктатор, взмахивая рукой с красной повязкой со свастикой в центре, вел речь о разделе сфер влияния в мире. Молотов с невозмутимым каменным лицом слушал фюрера, не перебивая. Но когда Гитлер иссяк и обратился к высокому советскому представителю, надеясь услышать его мнение о немецких проектах будущего мира, тот холодно заметил, что, по его мнению, нет смысла обсуждать подобные комбинации. Острый нос Гитлера вздернулся еще выше. А Молотов, не обращая внимания на обескураженность фашистского лидера, негромким голосом стал задавать неприятные вопросы. Что делает немецкая военная миссия в Румынии? Почему германские войска направляются в Финляндию? Гитлер как-то сразу потерял интерес к переговорам и предложил их продолжить завтра. Партнеры явно говорили на разных языках. Дух глухого недоверия витал в кабинетах Гитлера и Риббентропа, когда туда приходил Молотов. Стороны уже понимали, что заключенные год назад соглашения — мертворожденные. Они были нужны каждой из сторон для своих целей — Германии ввести в заблуждение СССР, развязав тем самым себе руки, Советскому Союзу выиграть время. Шла большая игра. Каждая из сторон считала, что она выигрывает. Молотов, возвращаясь ночью в берлинский отель «Бельвю», чувствовал неуверенность гитлеровских бонз. Постарался успокоить себя старым доводом: немцы не могут позволить себе повторение ошибки Первой мировой войны, вести войну на два фронта. И, судя по всему, успокоил, потому что и после визита в Берлин Молотов по-прежнему считал, что немецкая сторона будет пока соблюдать подписанные в 1939 году советско-германские соглашения. У Сталина же подспудно начало расти недоверие к германской политике. Он еще не знал, что почти в то же самое время, когда Молотов находился в имперской канцелярии, генерал-полковник Гальдер, начальник генштаба сухопутных войск, докладывал главнокомандующему сухопутными войсками вермахта генерал-фельдмаршалу Браухичу последний вариант директивы номер 21 «План Барбаросса» о нападении на Советский Союз. Вероломные правители Рейха, расточая улыбки на переговорах, форсировали военные приготовления, которые вступили в решающую фазу. Гитлер, слушая доклад Браухича и Гальдера о завершении подготовки плана, который он подпишет в декабре, заявил: «Я не сделаю такой ошибки, как Наполеон. Когда я пойду на Москву, то выступлю достаточно рано, чтобы достичь ее до зимы». Гитлер одобрил время начала Восточной кампании, 15 мая 1941 года. Ее продолжительность, как ориентировочно указывали гитлеровские планировщики, 8 недель, то есть менее 2 месяцев. Так разворачивались события в Берлине. А в западных столицах гадали, как будут развиваться советско-германские отношения дальше. Берия докладывал Сталину агентурные сведения из Парижа, где полагали, что не исключен германо-советский военный договор. Сталин не стал читать дальше, углубился в содержание беседы французского посла Наджиар, записанной службой Берии. Тем более, что посол говорил о нем, Сталине. Вождя это всегда особенно интересовало. Наджиар сказал своему собеседнику: «Сталин — это бог русских. Они уничтожили иконы для того, чтобы заменить их изображением Сталина. Христос изображался раньше в нимбе. Посмотрите, Сталин тоже изображается в свете. Русские свергли царя для того, чтобы вернуться к еще худшему царю. Они всегда хотят чего-то сверхъестественного, сверхчеловеческого. В Англии, например, промышленность достигла большого расцвета, но все это складывалось постепенно, нормально. А здесь сообщают, что рабочий работает на 20 станках, а другой перевыполнил норму на 300%. А то, что ежедневно выпускается никуда не годная продукция, во всем ощущается недостаток, они не замечают. В целом положение у русских не из лучших не только из-за войны с Финляндией, а из-за их системы. Русские поступили с нами низко. Сталин мог бы сказать нам на переговорах: вы требуете от нас вещей, которые не могут быть практическими. Он мог бы даже заключить договор с Германией, договор о ненападении, но сами они должны были остаться нейтральными, не правда ли?